Глава 11. «Ты выпила мою душу». Он произнес это безо всякого сожаления, с радостным недоверием вслушиваясь в каждое слово. Собственная душа никогда не представляла для Игната особой ценности. Ему только того и хотелось, чтобы нашелся кто-то, кому она окажется нужна. «Она тебе нужна?» Они все лежали, обнявшись так крепко, словно страсть только скрутила их, слепив в одно содрогающееся от наслаждения существо, хотя пора было расслабиться. Полина ответила ему куда-то в ключицу. «Нужна». Ей нравилось целовать его плечи, а ему всю ее, отыскивая губами крошечные родимые пятнышки, редкие, как первые весенние цветы. Мальчишкой Игнат тайком убегал в лес в апреле и ползал по весело хлюпающим склонам оврагов, собирая для Сильвы едва проклюнувшуюся мать и мачеху. Название цветов ничуть не смущало, он его и не помнил. Игната просто притягивал желтый цвет, как теперь манили крошечные чаинки на полининой коже. В ее теле не было того трогательного свечения юности, что пленило его в Нале, даже кожа которой еще выглядела омытой материнским молоком. В лице Полины была та чистая строгость, которая просматривается в последних днях золотой осени, когда радость еще не угасла, но грустное предчувствие скорого увядания уже накинуло на яркие листья едва заметную вуальку. «Моя милая», — произнес Игнат с такой нежностью, что самого потянуло заплакать, — «как же мало радости было у меня до тебя! Совсем мало!» Полина отстранилась. «Только не переоценивай меня. Думаешь, я такой уж неиссякаемый источник наслаждения?» «Да», — твердо сказал он, — «думаю, да. Ты не можешь этого знать о себе, ведь сама-то получаешь радость от других, а я уже узнал. О, Господи, я какой-то пьяный, у меня язык совсем не слушается». Она выдохнула смех, пробежавший по его волосам. «В это трудно поверить. Я кажусь тебе болтливым?» Это от смущения. Я все еще немного тебя побаиваюсь. Ты какая-то фантастическая личность. Про тебя романы писать можно? Вот и напиши, — предложила она. Я? — Игнат жалобно усмехнулся. Ты говоришь об этом как о чем-то, не составляющем для меня труда. А ведь я никогда ничего не писал. Полина рассудительно заметила. Как же ты можешь знать, что это окажется для тебя трудным, если никогда не писал? Ты попробуй тогда и поймешь, под силу это тебе или нет. «Авантюристка», — проворчал он. «Ты меня таким же сделаешь. Тебя не надо делать. Ты уже есть. Ты личность. Ты не жалеешь, что я с тобой? Вернее, наоборот, что с тобой я?» «Ну что ты?» Притянув его голову, Полина уложила ее себе на грудь и осторожно потерлась щекой о его волосы. Потом озабоченно всмотрелась в растрепанные русые пряди. «А в шее у тебя нет?» «Ну?» Игнат весь сморщился от неловкости, потом засмеялся. «А что я должен был думать? На улицах кто только не водится». «И этого ты не знаешь», — остановила Полина. «Даже я узнала только чуть-чуть. Я слышала, что в Европе, не помню в какой стране, нищие благодарят даже тех, кто не подает им, просто проходит мимо». «Они говорят это с иронией?» «Не знаю. Может быть, они и вправду божьи люди, как юродивые. Блажен тот, на чью долю выпали самые тяжкие испытания». «Ну все, уже пора». Игнат испугался. «Куда пора?» Она указала глазами на окно. «Туда». «Нет». Он придавил ее ладонью, словно Полина могла вырваться и убежать прямо без одежды, на ходу обернувшись легкой сосновой лодочкой, что может плыть прямо по ветру. Вглядевшись в его лицо, нависшее над нею, Полина озабоченно проговорила. «Ты слишком приметный». «Правда? Это плохо?» «Это опасно. Я ведь собираюсь залезть в самую сердцевину. Мне уже надоело ходить вокруг да около». Настойчиво притянув за шею, Полина уложила его на спину, а сама перевернулась на живот и, приподнявшись на ладонях так, что ее грудь мягко легла на плечо Игната, Еще раз осмотрела его. «Тебя могут узнать. Ты ведь ходишь в издательство пешком?» «А это при чем?» «При том, что ты бываешь на улице. Тебя многие видели». «Ну, мало ли». Он выпятил губы, выразив несогласие. «Может, я запил и продал квартиру? Такое ведь бывает». «Как же мне нравятся твои губы!» Вместо ответа прошептала она, не касаясь их, только медленно обводя контуры взглядом. Игнат почувствовал, как их стало не больно покалывать, будто до сих пор его губы оставались онемевшими, а теперь оживали. «Я оживаю. Эта чертова Фаина, наконец, уходит из меня». Ему хотелось закричать об этом, но губы еще плохо слушались. Слегка куснув их, чтобы они смогли шевельнуться, Игнат тихо сказал. «Знаешь, чего я хочу? Чтобы мы жили вместе. Я хочу, чтобы твоя грудь вот так ложилась на мое плечо, когда ты просыпаешься. Я хочу видеть твое лицо не час в день, а все время». «Наверное, сейчас я проснусь», — она слегка тряхнула головой. «Разве это может быть на самом деле?» «Что? Ты? Такие слова? Ты правда этого хочешь? Ты не рисуешься?» Игнат не стал уверять, что никогда не рисуется. Ведь это случалось довольно часто. Только не сейчас. «Я так и подумала», — без улыбки сказала Полина. Она вдруг поймала себя на том, что впервые за долгое время расслабилась по-настоящему. Отцовский выверт с женитьбой заставил ее быть настороже и с другими мужчинами. То, что теперь Полина пыталась разыскать его и спасти, не значило, что она забыла, как отец позволил выставить ее из дома. Он заставил ее усвоить, что любить и доверять не одно и то же. И сейчас ей никак не удавалось понять, почему она так доверительно раскрывается почти незнакомому мужчине и не ждет от него подвоха. Это казалось Полине неправильным, и она повторяла про себя, что не следует быть откровенной настолько, чтобы потом пожалеть об этом. Но кто-то, сидевший в самой глубине ее души, ничего не желал слышать. Этому потайному существу так хотелось говорить Игнату добрые слова и доставлять удовольствие, что Полина послушалась его. «Знаешь, твое лицо все время хочется гладить. Может, мне лучше усыновить тебя?» «Что-что?» — у него широко раскрылись глаза. «Я буду ласкать тебя и баюкать». Игнат даже отодвинулся, чтобы лучше рассмотреть ее. «Да у вас, матушка, патология какая-то. Выходит, 10 минут назад ты испытывала ко мне исключительно материнские чувства. Странно они у тебя проявляются». «Обычно. Любимый мужчина всегда немножко ребенок, это всем известно. Хочется потакать его капризом. Это приятно». Он услышал только начало. «Какой мужчина?» В ее глазах промелькнула растерянность. «Я... Ты берешь это слово обратно?» «Я готов», — понял Игнат. «Конечно. Разве со мной бывает иначе? Постель еще мягче и прохладнее». И он понял, что опять погружается в пучину одиночества. Он не успел забыть этих ощущений, когда холодно и ничто не тревожит. Ведь когда тебе не с кем разделить то, чем ты живешь, то ты будто и не живешь вовсе. «Нет», — сказала Полина. «А ты хорошо подумала?» Она рассмеялась, чуть сползла щекой вниз и легла щекой ему на грудь. «Ты такой смешной». «Сейчас ты спросил так, будто я замуж за тебя согласилась выйти». «А ты не согласишься?» «У тебя какая-то навязчивая идея насчет брака. Тебе непременно нужно жениться?» Игнат легонько подкинул голову. «Думаешь, я патологический самоубийца? Совсем мне это не нужно, но мне хочется жениться. На тебе». «Зачем?» «Я не знаю. А должна быть какая-то причина?» «Разве я не убедительно описал, как нам будет хорошо?» «Нет». Полина поерзала щекой, изображая отрицание. «Это все как-то умозрительно. Брак он не такой. Он такой, каким мы его сделаем. Сколько раз ты был женат?» «Один, слава богу. Какие страшные вещи говоришь. Мне и одного раза за глаза хватило». «Зачем же ты хочешь еще? Вот она, патология». Мой первый брак был патологией, ничем не оправданный. Жутко вспомнить. А сейчас тебе разве есть чем оправдаться? На взгляд любого нормального человека у нас с тобой все так, как вообще быть не должно. С этим он легко согласился. Что мне и нравится. И не успел прогнать ему самому неприятную мысль. С Налей все было обычно и правильно. Чтобы заглушить имя, уже почти стершееся из его жизни, Игнат шепнул. «Потому что я тебя искал, а встречались другие». «Но ты от них не особенно отбрыкивался». Оттолкнувшись от его груди, Полина перевернулась на спину. Она смотрела в потолок так пристально, будто читала что-то в ломанных узорах трещин. Не выдержав того, что она не делится с ним, Игнат попросил: «Посмотри на меня. Я симпатичней твоей серой штукатурки». «Ты извини, что я так», — отозвалась Полина, не повернувшись. «Но мне никогда не верилось в любовь с первого взгляда. Это красиво, конечно, только так не бывает». «А как бывает? Разве ты не знаешь?» «Нет, у меня всегда с первого взгляда». Она, наконец, повернулась. «И ты сразу чувствуешь, что будешь любить этого человека?» «Нет, я сразу люблю. И часто это случалось. С тобой во второй раз». У нее разочарованно изогнулся рот. «Вот ты и попался. Ты увидел меня грязную и с усами. Они тебе очень шли». «О, нет!» — испуганно вскрикнула Полина и села, натянув на грудь простыню. «Ты, может, гей? Они, говорят, такие влюбчивые». Что-то дрогнуло в нем от жалобы в ее голосе и продолжало дрожать все сильнее. Игнат не знал, что это такое с ним происходит, но чувствовал, заставь его сейчас кто-нибудь, хоть и сама Полина, оторваться от нее и уйти, его жизни хватит только на один шаг. «Я не гей», — сказал он, — «и я действительно хочу на тебе жениться. Именно на тебе. Еще ни одна женщина не становилась для меня родной настолько. Я это еще на дороге понял». «На какой дороге?» Ее голос прозвучал еле слышно. Она смотрела ему в глаза, и теперь Игнат чувствовал, что Полина действительно верит каждому его слову. «Перед театром. Когда ты проскочила перед джипом, а я не успел. Я вдруг так испугался. Ты мой милый». Она произнесла это с каким-то простонародным постанованием, а из ее разогревшейся ладони в тело Игната словно вошли оборвавшиеся в веках голоса крови миллионов женщин, любивших и просто жалевших, которые произносили то же самое, без сомнения шагая за своими милыми и в огонь, и в воду. Он смотрел на нее, потрясенный тем, как легко и естественно эта великая многоголосица входит в одного человека, превращая его в центр мироздания. И этого не понять, не объяснить. Так и есть, и это нужно принимать как данность, если не хочешь всю жизнь провести в разладе с собой. «Я ведь старше тебя», — Полина виновато улыбнулась, будто в том, что сложилось так, а не иначе, была ее собственная оплошность. «О, Господи, а это при чем?» «Ни при чем, но для некоторых это много значит». «Это их дело. Так ты пойдешь за меня замуж, я что-то не понял». Она засмеялась на грани плача и в сотый раз сказала: «Какой ты смешной! Твои бомжи ухохочутся, увидев меня». «Так ты все-таки...» «Черт возьми! Ты испытываешь мою дохлую волю?» — завопил Игнат и тряхнул ее за плечи. «Ты выйдешь за меня замуж или нет?» «Выйду!» — выкрикнула Полина, и он сразу прижал ее к себе и затих. Они долго сидели так и молчали, осваиваясь с тем новым и неожиданным для них обоих, чем стала их жизнь. И каждый пытался понять, насколько он сам стал другим и что сохранил от прежнего себя. То и дело, один из них чуть отклонял голову и вглядывался в лицо другого, пытаясь найти ответ в глазах человека, впервые увиденного несколько часов назад. Потом он уложил Полину и обеими руками провел по ее ногам вверх, открывая пространство для любви. Кожа у нее снова стала прохладной, особенно выше колен. Игнату нравилось целовать здесь, где ее запах смешивался с его собственным. Он пропитывался им, и чувствовал себя так, будто занимается безвредной магией, скрепляя двоих тем клейким соком любви, которым они истекали. На этот раз он всю ее вымазал белым семенем, застывшим на коже пенными хлопьями. Вскоре от нее остался только острый запах. Было так приятно наносить скользкие сгустки на грудь Полины и на живот с едва заметной полоской, идущей вниз от пупка. Ее кожа подбиралась от удовольствия, а после ссыхалась, и Полина начинала казаться другим существом, но и собой оставалась тоже. Это создавало иллюзию разнообразия, не нарушая желанной им целостности. Полина слегка выгибалась, ловя его руки, а из него вбегали все новые капли, и каждую Игнат дарил ей. Потом извиняющимся тоном признал: «Похоже, я истощился. Пойдем шалить под душем». «Когда ты исчезнешь?» — неожиданно спросила Полина без страха, но с какой-то безнадежностью. Думая, что ослышался, Игнат переспросил: «Когда я что?» «Я знаю, что ты исчезнешь. Тебя ведь просто не может быть. Я же повидала жизнь, в ней такого не бывает. Хамство и грязь, грязь и хамство. Ты в это не вписываешься». «А я весь в белом?» Прямая линия ее рта растянулась, но это не было похоже на улыбку. Игнат прикрыл ее ладонью. «Я не исчезну. Я могу только разочаровать тебя». «Это вряд ли», — освободившись от его ладони, заметила Полина. «Я уже знаю, что ты можешь быть грубым, можешь быть холодным, что ты брезглив, просто как-то болезненно, что в удовольствиях себе не отказываешь. Видишь, я уже много про тебя знаю. Чем ты можешь разочаровать меня?» Потом потрогала засохшую на груди корочку. «Слушай, я еще смогу отмыться?» Он спрыгнул с кровати и едва не ударился о раскладное кресло, на котором обычно спал Ленька. Не сомневаясь, что Полина тоже подумала о сыне, Игнат спросил: «А сколько ему?» 8 лет. Он забавный. Как я?» Полина улыбнулась, обозначив морщинки, которые нельзя было назвать веселыми. «Нет, по-другому». «Ладно, увижу». Игнат протянул руку, а когда она встала, проговорил, касаясь ее губ: «Я очень хочу его увидеть. Он не похож на меня». «И хорошо, хватит с меня и одной такой. У тебя тут вода хоть есть?» Ее слова прозвучали не вопросом и утверждением, она и не сомневалась. «Ты никогда не жил в общагах». «Ладно, Барчук, пойдем, научу тебя». Похрустывая отклеившимися от пола плитками, которые просто лежали на своих местах, готовые к перестановке, словно костяшки домино, они добрались до ванны, зашторенной бирюзовой клеенкой. Игнат услужливо отодвинул ее. «Прошу». «Ты не со мной?» — удивилась Полина. «С тобой, конечно. Муж я или не муж? Черт, мне нравится». «Как это звучит?» «Нет, мне нравится быть твоим мужем, а не называться». Включив душ, Полина потерла засохший на груди слой. «Да она уже въелась». «Вот такой я въедливый. Дай-ка я попробую». Он густо намылил руки и медленно провел ладонями по ее телу, пьянея от собственных движений. От воды ее кожа стала скользкой, но отмываться никак не желала. Игнат гладил ее и гладил, прислушиваясь, как опять нарастает желание, и с опаской думал, что в третий раз, пожалуй, не стоит. Но не учел, что Полина тоже не в стороне стояла все это время. Она потянула его руку к низу, и ослушаться ее Игнат не посмел. «Какая ты горячая!» — шепнул он, позволив своим пальцам проделать все за него. А сам поддерживал Полину, чтобы она не поскользнулась, ведь все ее тело так и обмякло у него в руках. Пар делал ее лицо таким неузнаваемым, словно проглядывающим с другого света. Он тут же пожалел, что подумал об этом, ведь следом вспомнилась Наля. «Бедная девочка, ее я никогда так не хотел». Когда они все-таки отмылись и добрались до постели, не найдя сил даже одеться и распластавшись поперек, Полина простонала: «Нам надо поспать, иначе я до театра не дойду, какая там свалка». Он дополз до подушки. «Ложись». «Нет, мне на плечо. Я всегда мечтал, чтобы жена спала у меня на плече». Она не спала. Полина принялась сосредоточенно расправлять скомканное белье. «Нет, но секс ей нравился, врать не буду. Нам было по 20 с небольшим. Тогда мне казалось, что я буду любить ее всю жизнь». Оставив постель в покое, Полина затихла у него на плече. Потом спросила, пощекотав дыханием ухо. «Может, так и есть?» «Я уже давно не люблю ее». Он пригладил рукой растрепавшиеся влажные волосы. «Поспи, милая, не думай о плохом. Ничего плохого с нами уже не случится». «Почему?» — спросила она сонным голосом. «Должен же быть предел. Считай, что с нашей встречи началась новая полоса». Полина едва слышно пробормотала. «Пусть это будет не полоса, бескрайнее поле». «Да, светлое ромашковое поле. Я видел такое в детстве. Один поклонник Сильвы катал нас на лодке. Я помню, нужно плыть вверх по течению». «Вверх — это трудно». «Вверх всегда трудно. Но какой смысл плыть по течению? Я не хочу».